Матерь Агни-йоги. Все настроения и состояния оболочек временны. Утверждение владыки «Я с вами всегда» безусловно и вне временно. Это основа из основ. На ней следует утвердиться непоколебимо. Близость поверх изменений токов и чего бы то ни было другого, затемняющего ее. Желайте свободы духа от притяжений земли и мышления плоти. Все преодолевается духом и в духе. Преддверие в духе победы решает все.